Когда кончились пальмы, связанные канатами, по которым ловко пробегали сборщики сока, который идет на приготовление хмельного тодди, открылось озеро с голубыми и розовыми кувшинками. Возможно, то самое, где по приказу Калидасы солдаты закололи царя. В невозмутимой глади отражались небо и скала, которую не заслоняли уже ничьи перевитые лианой стволы. Девушка в желтом, как буддийская тога сари, прополоскав роскошные волосы, вплела в прическу цветок. И ожила, заколыхала загадочная скала в потревоженном зеркале, и разом исчезло наваждение. Осталось лишь нетерпеливое предвкушение праздника. У первых пещер, где глыбы были помечены древними знаками заклятия враждебных сил, кончились проселки, и лишь каменные ступени обозначали крутую тропу. Отсюда вырубленная в скале лестница вела прямо к Якогале, вернее, к Сигири, которую по праву называют самой драгоценной скалой в Азии. Слово «Сигири», точнее «Сингхагири», в переводе означает «львиная скала». Так нарек это необычное место Деванампия Тиса, правивший в III веке до новой эры. Царствование Тисы, собственно, и начинается документально подтвержденная хронология Шри-Ланки, которую древние называли Таранатой, Тапрабаном, Серендипом и еще добрым десятком имен. В России знаменитый остров былинные времена именовали Гурмызом, а позже, вслед за латинскими авторами, Цейлоном. И только скала всегда звалась Львиной, гордясь своей изначальной причастностью к первоосновам ланкийской государственности. По сей день этот непревзойденный памятник сравнивают с животрепещущим сердцем замечательной, исконно дружественной нам страны, чей флаг несет гордое изображение льва. Не случайно, видимо, выбрано имя и еще одного персонажа – Радша-Сингха, дословно означающее «царь львов». Впрочем, как часто случается в истории, подлинной славой Сигирия обязана не столько царю-основателю, сколько преступному и сумасбродному узурпатору, оставившему по себе недобрую память. Речь идет о реальном прототипе Калидасы, Кассиапе I, жившем в V веке нашей эры. Заживо замуровав отца, у которого он отнял престол, Кассиапа скрылся на неприступной вершине от гнева подданных и мести ограбленного брата. Именно здесь, на высоте 183 метров, он велел построить дворец, оборудованный уникальной системой дренажа и вентиляции. Даже теперь, когда ступени в скале ограждены в наиболее опасных местах стальной решеткой, подъем на неприступную вершину требует известных усилий, особенно в жару, когда гористые джунгли вокруг так и дымятся испарениями. Невольно вспоминаешь безвестных строителей, вырубивших этот скорбный путь по воле безумца, который возомнил себя царем-богом. Дворец, если верить хроникам, был построен в виде храма, ибо Кассиапе Сигирия виделась неким подобием гималайской Кайласы, заоблачной обители надмирных существ. Кларк приводит легенду, связывающую Якогалу с гималайским полетом Ханумана, и опять же, не случайно протягивается тонкая связь между обезьяньим божеством и крохотной обезьянкой, чья смерть стала лишь первым звеном в цепи жестоких убийств. Как это удивительно по-ланкийски! И как поразительно похож портрет обезьянки царя Калидасы на милое пушистое существо, сидевшее на коленях у Кларка. И еще одна нить, пристегнувшая реальность к роману, о которой хотелось бы упомянуть. Когда я читал о Радша-Сингхе в ярком саронге индонезийской работы, то вспомнил пестрый саронг самого Кларка. Пустяк, кажется, но какой характерный пустяк. За 1500 лет от царского чертога остались одни только контуры фундамента и тронное место, как это строго документально описано Кларком. Не дожили до нашего времени сооружения, построенные у подножия. Лишь с вершины, поросшей жасмином и диким гранатом, гористое плато приоткрывает кое-какие следы давней планировки. Вырисовываются абрисы покоев царицы, бассейнов, колодцев и явственно проступает прихотливый узор вентиляционных ходов.